А здесь, наверное, прохлада приходит гораздо позже, лишь под утро, вместе с туманами, — подумал Сварог. А часик через полтора обрушится ночь, обрушится внезапно, вне зависимости от того, ждешь ты ее наступления или нет. Видимо, готовясь к ночи, дикари принялись зажигать факелы, опуская их в плошку с углями, и втыкать в землю. Вскоре факелы образовали два полыхающих чадящих круга, большой по окружности поляны перед первым рядом дикарей и малый вокруг столба. А потом ударили там тамы. Поляну и прилегающий к ней лес затопил монотонный ритм. Бум-бум-бум! Сварог молча наблюдал за тем, что происходит. Обмениваться репликами с пятницей не тянуло. Вызнать у него что-либо полезное представлялось делом бесперспективным, а натужно бодриться казалось крайне глупым занятием, достойным лишь героев приключенческих романов. — А вот и лучший друг пожаловал. Давно не виделись. Откуда-то выскочил в центр площадки шаман, уже знакомый с врагу одежки, и в той же самой разодранной когтем маске. Шаман упал, прильнул к земле, приложил к ней ухо, будто вслушиваясь в ее дрожание. Пролежал он так недолго, вскочил, воздел руки к небу, взревел, бросился к столбу и принялся наматывать вокруг него круги, иногда замирая, иногда выдергивая из земли факел, проводя им над головой и втыкая обратно. И тут на площадке объявились новые персонажи или персонаж. Короче говоря, расступился ближний круг дикарей, и на поляну выбежали четыре человека, накрытые попоной, сшитых в одно целое из звериных шкур, причем из разных шкур. Шкуру льва Сварог опознал, в остальных же сомневался. Изображая голову, впереди существа двигался, приплясывая пятый человек, державший перед собой огромную маску, похожую на большой волосатый ком с торчащими из него рогами и единственным глазом на лбу. Хотя и напрашивалось, само собой, сравнение с тряпичными клоунскими лошадьми в цирке, но отчета разворачивающееся на полянке действо вовсе не вызывало смеха. «Не иначе, как ритуальная охота», — отстраненно подумал Сварог. Перед тем, как идти на охоту, первобытные племена приманивают удачу и инсценируют сцены охоты. Вот только на кого интересна охота? И какая к свиньям удача? Мы-то здесь при чем? А на нас вроде бы уже вполне успешно поохотились. Он услышал, как пятница что-то там шепчет. — Что он, Генга, говорит? — спросил Сварог. — Матумба! — сказал пятница. С угрожающим ревом навстречу сценическому существу выбежал из столба шаман. В каждой руке он держал по белые, как свежие простыня, кости, знакомые предметы. Шаман принялся размахивать костями перед чудовищем. — Что за матумба? — спросил Сварог. — Дух земли большой, больше нет! — в голосе Нгенга явно слышался благоговейный страх. В этот момент клетку опять подняли на руки и понесли, и вновь за клеткой двинулись все, и сценическое существо, что вступало сразу за клеткой, как бы преследуя ее, и шаман, что приплясывал с костями позади существа, как бы преследуя его, и остальные дикари, и били, били, не уставая от однообразного ритма там-тамы. «И что? Нас приносить в жертву Матумба?» — Нгенга думает нас отдавать, Матумба! — обрадовал пятница. Сварог смачно выругался и отнюдь не на таларском наречии. Вот, блин, почему шаман не прикончил его в доме. Не хотелось ему лишать любимого духа такой большой упитанной жертвы. Хочет задобрить свою Матумбу белокожим деликатесом, сука. Клетку поставили на землю, и сидящие в ней люди увидели перед собою каменный венец колодца. Но уж другого колодца. То есть, получается, третьего, — подумал Сварог. В одном нас держали, второй я видел в лесу во время полета, а этот находится на краю деревни. С колодцем у них тут, я смотрю, все в порядке. Дикари деловито принялись привязывать скрученные из лиан веревки к верхним прутьям клетки. Потом они разошлись по разные стороны колодца, растягивая веревки. Другие дикари в это время поставили клетку на край колодезной кладки. Самое глупое было бы сейчас трясти прутья и орать: «Выпустите нас, сукины дети, долбанные нигеры, мерзкие ублюдки! Клянусь духами неба, я уничтожу вас всех, сожгу напалмом!» Равноценное по глупости занятие — просунуть руку сквозь прутья, схватить кого-то из туземцев и под угрозой сворачивания шеи потребовать свободы, а вообще-то тогда же лучше. Холодно рассудил Сварог. Во-первых, разбиться не суждено. Во-вторых, что там внизу, неизвестно, зато известно, чего там нет. Там нет шамана и его голозатые своры, а они, признаться, надоели до тошноты. В тварь же особо не верится. Скорее всего, это мифология местного употребления. Может быть, из колодца доносятся какие-то странные звуки, объяснить которые с точки зрения природных законов дикари не в состоянии и объясняли, как смогли. Ну, даже если твари в самом деле есть. Все же справиться с ней, думается, будет проще, чем с оравой полоумных дикарей, управляемых бесноватым чернокнижником. Вдобавок, уж самому себе-то можно признаться, что хочется как можно скорее и как можно дальше оказаться от чертова шамана. Уж больно опасен, сволочь, потому как совершенно непредсказуем. Понеслась! Клетку столкнули с края, ее тряхнуло, и Сварог с Пятницей внутри нее повалились друг на друга. А потом клетка довольно плавно заскользила вниз и скользила, скользила, пока не стукнулось о дно колодца.